Разбуди меня утром рано, засвети в нашей горнице свет. Говорят, что я скоро стану знаменитый русский поэт. Он не ошибся. Он стал знаменитым русским поэтом. Я еще с ним ни разу не встречался. Со всеми знаменитыми я уже познакомился, со многими подружился, с некоторыми сошелся на «ты». А с Королевичем нет. Он был в своей легендарной заграничной поездке вместе с прославленной на весь мир американской балериной-босоножкой, которая была в восхищении от русской революции и выбегала на сцену Московского Большого театра в красной тунике с развернутым красным знаменем, исполняя под звуки оркестра свой знаменитый танец «Интернационал». У нее в Москве в особняке на Пречистенке была студия молоденьких балерин-босоножек. Ее слава была безгранична. Она как бы олицетворяла собой вторжение советских революционных идей в мир увядающего западного искусства. В области балета она, конечно, была новатором. Луначарский был от нее в восторге, Станиславский тоже. Бурный роман Королевича с великой американкой на фоне пуританизма первых лет революции воспринимался в московском обществе как скандал, что усугубилось довольно значительной разницей лет между молодым Королевичем и босоножкой бальзаковского возраста. В совсем молодом мире московской богемы она воспринималась чуть ли не как старуха. Между тем люди, ее знавшие, говорили, что она была необыкновенно хороша и выглядела гораздо моложе своих лет. Слегка по-англосаксски курносенькая, с пышными волосами, божественно сложенная. Так или иначе, она влюбила в себя рязанского поэта, сама в него влюбилась без памяти, и они улетели за границу из Москвы на дюралевом юнкерсе немецкой фирмы «Люфтганза». Потом они совершили турне по Европе и Америке. Один из больших остряков того времени пустил по этому поводу эпиграмму, написанную в нарочито архаической форме Александрийского шестистопника. «Такого-то куда вознес аэроплан, в Афины древние, к развалинам Дункан». Это было забавно, но несправедливо. Она была далеко не развалина, а еще хоть куда. Изредка доносились слухи о скандалах, которые время от времени учинял русский поэт в Париже, Берлине, Нью-Йорке, о публичных драках с эксцентричной американкой, что создал на Западе громадную рекламу бесшабашному крестьянскому сыну, рубахе-парню, красавцу и дручуну с загадочной славянской душой. Можно себе представить, до каких размеров вырастали эти слухи в Москве еще с грибоедовских времен, сохранившей славу первой сплетницы матушки России. Но вот Королевич окончательно разодрался со своей босоножкой и в один прекрасный день снова появился в Москве, как денди лондонский одет. Все во мне вздрогнуло, это он. А рядом с ним шел очень маленький, ростом с мальчика, с маленьким носиком, с крупными передними зубами, по-детски выступающими из улыбающихся губ, с добрыми, умными, немного лукавыми, лучистыми глазами молодой человек. Он был в скромном москвошвеевском костюме, впрочем, при галстуке, простоватый на вид, да себе на уме. Так называемый человек из народа, с которым я уже был хорошо знаком и которого сердечно любил за мягкий характер и чудные стихи раннего революционного периода. Истинно пролетарские, без подделки. Поэзия чистой воды, яркая, весенняя, как бы вечно первомайская. Мой отец простой водопроводчик, ну а мне судьба сулила петь. Мой отец над сетью труб хлопочет, я стихов вызваниваю сеть. Вот как писал этот поэт, сын водопроводчика из немецкой слободы. «Живей, рубанок, шибче шаркай!»